Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, что это ты там делаешь? Зачем тебе кувшин и веревка? Хочу поймать осьминога на ужин. Осьминога? Кувшином? Ну да, по-другому его не поймать. Ну-ка, подойди сюда. Расскажи своему старому капитану, что это за странный способ. Сколько лет живу на свете, а про такое не слышал. Ну, тут ничего сложного нет. Привязываешь кувшин к веревке и бросаешь в воду. Осьминог находит его и решает, что внутри вполне можно жить. Он забирается в кувшин, и тут главное побыстрее вытащить его на поверхность. Вот и все. Забавный способ. Да что вы, капитан Макнорт. Вот мой дед всегда ловил рыбу специальными ловушками, сплетенными из прутьев. И если где-нибудь поблизости оказывались осьминоги, они забирались внутрь через щели между прутьев и съедали всю рыбу. Правда, дед успевал вытащить на берег одного-двух и жарил их на костре. У меня от твоих рассказов шутку разыгрался аппетит. Давай-ка сделаем так. Высадимся на какой-нибудь небольшой островок и устроим пикник. Я думаю, мы это заслужили, а? А, да. Договорились? Конечно. Вот и отлично. Сейчас я сверюсь с картой. Так... Ну, вот я вижу островок под названием Велингили. Забавное название. Полагаю, нам он вполне подойдет. Право руля, Тим! Слушаюсь, капитан! Есть право руля! Что ж, неплохой островок. Я думаю, прямо вот тут разведем огонь. Тим, сбегай-ка обратно на шхуну, принеси мой нож. Ага. Да захвати с камбуза какую-нибудь посудину. Мы приготовим в ней наш королевский обед. Хорошо, капитан, я быстро. Так, осталось найти дрова и можно приступать. Надо поискать сухие ветки вот в этих кустах. Стой, где стоишь, незваный гость. Не двигайся, я оставлю тебя в живых. А? Кто здесь? Голос идет вроде бы из-за деревьев. Я Каури, и я сказала стой. Если не остановишься по доброй воле, я остановлю тебя сама, навеки. А, вот вы где, теперь я вижу. Добрый день, уважаемая Каури. Меня зовут капитан Макнорт. Я не причиню вам вреда, не бойтесь. С какой-то стати мне тебя бояться? Замри и отвечай на мои вопросы. Зачем ты здесь? Ну, мы с моим Юнгой решили устроить здесь что-то вроде пикника. С Юнгой? Значит, ты здесь не один. Вот ведь старый дуэнь, а? И кто тянул меня за язык? Понятно. Может быть, с вами еще кто-то есть? Нет, больше никого нет. Ага, а куда же вы направляетесь? Ну, вообще-то мы ищем статуэтки племени Вилавару. Они нужны нам, чтобы заново построить дома в деревне Тима. Статуэтки, говоришь? Прекрасно. Странно, я ведь вовсе не хотел рассказывать ей об этом. А есть ли что-нибудь ценное на вашей шхуне? Золото, драгоценные камни, может быть, пряности или невольники? Нет, Каури, драгоценностей у нас нет. Самое дорогое, что есть для меня на Малой Медведице, это Тим. Я привязался к этому мальчишке, как к сыну. Ну, еще, пожалуй, волшебная статуэтка Вилавару. Она помогает нам преодолевать неожиданные неприятности. Да что же это такое? Почему мой язык выбалтывает этой старухе то, чего ей знать не положено, а? Замечательно, Макнорт. Теперь я знаю все, что мне нужно. Ты, наверное, удивлен, почему это слова льются из твоего рта, словно дождевая вода вниз по склону горы. И ты не можешь ничего с этим сделать, правда? Удивлен, это очень мягко сказано, Каури. Я страшно зол на себя самого, на тебя и на этот остров, будь он неладен. А еще я боюсь за Тима, как бы он ни прибежал сейчас сюда и не нарвался на неприятности. Что ты сделала со мной, ведьма? Ну что ты, я не приложила к этому ни малейшего усилия. Разве ты не знаешь, что этот остров называется Виленгили? В переводе с местного языка «Остров правды». Это очень странное место, капитан. Кто бы ни ступил на эту землю, никто не может сказать ни слова неправды. Здесь невозможно никому соврать, Макнорт. Именно поэтому на Виленгили не проживает ни одного человека. Люди не очень-то любят говорить правду. Зато здесь живу я, великая волшебница Каури. Почему-то каждый волшебник, встреченный нами на пути, называет себя великим. Капитан, я все принес. Вот нож, вот котел. А еще я захватил... Ой, здрасте. Познакомься, Тим. Это Каури, волшебница. Ага, вот ты, Тим. Скажи мне, мальчик, а много ли у вас с капитаном оружия? Не очень. Две абордажные сабли, одна из которых осталась на шхуне. Да вот этот нож. Хотя капитан обычно не советует мне отвечать незнакомцам на подобные вопросы. Ничего, Тим, ты не виноват. На этом острове никто не может солгать, если его о чем-нибудь спрашивают. Кажется, денек начинает налаживаться. Значит так, сейчас вы пойдете на шхуну и принесете мне статуэтку Вилавару. Я давно хотела иметь такой сувенир, он мне обязательно пригодится. Еще чего, даже не надейся. Ты же сама говорила, что здесь невозможно лгать, поэтому слушай, я скажу тебе правду. Если ты попытаешься отнять у нас статуэтку, я буду драться за нее до последнего вздоха, потому что от нее зависит судьба деревни Тима. И никакое волшебство не заставит меня отдать ее тебе. Ой-ой-ой. Я и не сомневалась в этом, капитан. Поэтому у меня есть для вас сюрприз. Если вы не отдадите мне статуэтку, я убью море. Боги свидетели, я выполню свое обещание. А теперь послушай еще одну правду, Каури. Сейчас мы с Тимом спокойно повернемся и пойдем к берегу. И ты не будешь пытаться помешать нам, потому что в противном случае твоя голова окажется на некотором расстоянии от тела. Сабля у меня очень острая. Ты все поняла? Ты не поверил мне, Макнорт. А зря. Ведь здесь даже я не могу говорить неправду. Вы не покинете Виленгили, пока не отдадите мне статуэтку. Призываю силу темной воды и холодных пещер. Призываю магию высоких гор и суровых ветров. Тим, держись подальше, мало ли что она выкинет. Да замрет вода морская, словно холодный камень. Да остановит волны свой бег. Да застынет океан навеки. Да придет белая смерть. Капитан, что это? Пока не очень понимаю. Она правда смогла убить море? Смотрите, волны застыли. Только они совсем не похожи на камень, а скорее на стекло. И правда. А это что такое? С неба начинают падать какие-то белые штуки. Я никогда не видел таких. Погоди-ка, белые штуки? Я, кажется, понял. Это называется снег. А то, чем стала вода, это лед. Или наоборот, я не совсем уверен. Никогда не слышал таких слов. Да, Тим, в наших краях этого не бывает. Но я слыхал от знакомых моряков, что есть на земле места, где вода застывает на целых полгода, и с неба начинают падать белые хлопья. Это называется зима, если я не ошибаюсь. Ой, становится холодно. Холоднее, чем июльской ночью. Интересно, а на море теперь можно наступать? Ну-ка, я попробую. Ой, оно и правда твердое, как камень. И что же нам теперь делать? Мы ведь не сможем отсюда уплыть. И вы думаете, это самое страшное? Как бы не так. Отдайте мне статуэтку, иначе я заморожу и вас тоже. Хотите стать льдом? Ну уж нет. Тим, беги на шхуну, попроси у статуэтки какую-нибудь способность. А я пока поговорю с дамой при помощи кулаков и сабли. Стой, мальчик, никуда ты не пойдешь. Застынь навеки. Ой, что это? Капитан, помоги! Тим, нет! Ну, держись, старая корга. Теперь тебе не сдобровать. Стой, где стоишь, Макнорт. Неужели ты тоже хочешь превратиться в кусок льда? Ни шагу больше. Лучше скорее принеси мне статуэтку. Ах ты, ведьма. Что же делать, что же делать? Стоп, кажется, придумал. Эй, старая корга. Что такое? Скажи-ка мне, как заставить тебя растопить море и разморозить Тима? Да очень просто. Нужно знать заклинание возвращения. И как же оно звучит? Ну, мне не хотелось бы это тебе говорить. А я не спрашиваю, хочется ли тебе разговаривать. Я задал другой вопрос, и будь любезна на него ответить. Ведь на Велингиле даже ты не можешь говорить неправду. Может, не надо? Надо. Как звучит заклинание возвращения? Ну, хорошо, хорошо. Духом земли и неба заклинаю. Пусть растает лед. Забирай своего мальчишку и убирайтесь отсюда. Что случилось, капитан? Ничего страшного, Тим, все в порядке. Сейчас мы вернемся на шхуну и отправимся прочь с этого острова. Но ведь море, оно же стало Ой, нет, оно снова жидкое. А тебе, Каури, я впредь не советую связываться со мной. Запомни, капитан Макнорт всегда найдет способ, как повернуть против тебя твое же оружие. Идем, Тим, нам пора. Будьте вы оба прокляты, я еще доберусь до вас. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.